Черепаховый суп. Деспот, свирепый, самодур, по-первобытному дикий, чего только не навешивали на Петра. И все доказательно, на все есть факты. Польский историк Валишевский считал натуру Петра темной и страшной, как девственный лес. Он то палач, он то Фальстаф, то Наполеон, то Александр Македонский. Было время, когда Молочков представлял его одержимым идеей служения отчизне, а все такие люди — фанатики, лишенные обыкновенных человеческих радостей, страстей, увлечений. Однако, чем дальше учитель погружался в материал, тем чаще Петр не желал оставаться в угрюмой сосредоточенности или в безоглядной устремленности. То там, то тут его ребячий смех, проказы сбивали с толку, путали. Вы заметили, что летний дворец Петр строил на другом берегу Невы, как раз напротив своего первого домика? Наступала весна, начинался ледоход, и Петр забавлялся тем, что переправлялся на тот берег, прыгая со льдину на льдину. Приближенные в страхе смотрели на это сумасбродство. Хохоча он озоровал, наслаждаясь смертельной игрой с любезной ему стихией. Льдины звенели, сталкивались, поскрипывали, налезая друг на друга. Меж ними крутилась стылая черная вода. Меньшиков как-то попробовал следовать за ним, но отступил, убоясь. Можно подумать, что Петр в детстве не доиграл. Розыгрыши, потехи, спектакли не отпускали его до конца жизни. В 1723 году ночью в столице зазвучал набат. Звонили с нескольких колоколен. Люди думали, что пожар, помчались туда, где виднелось высокое пламя. Там перепуганных, наспех одетых горожан хохотом встречали солдаты. «С первым апреля!» — громко возглашал царь. Это он верховодил у костра. Он не упускал случая повеселиться. А повеселиться — значит придумать представление, игру, розыгрыш. В Дрездене на ярмарке он уселся на деревянную лошадку, погонял ее криком «Скорей, скорей, шналь, шналь!» Лошадки карусельные, их вертят быстрее, спутники Петра не удерживаются, их выбрасывает из седел. Петр хохочет от удовольствия, он счастлив, как ребенок. На празднике уже в России по случаю заключения мира Петр устроил народные гуляния и сам пил, угощался со всеми на площади, пел песни, вскочил на стол, отплясывал. Веселость его увлекла окружающих. Словно уличный мальчишка, он радовался больше всех. Гулянки длились далеко за полночь, а с позаранку он мчался работать. Что такое усталость, он не знал, похоже, до конца жизни. Во время плавания по Дону Петр увидел, что голландский матрос выловил черепаху, сварил ее и с наслаждением съел. Русские, наблюдая это, ужасались. Петр позвал повара, велел ему сварить такой же суп и подать в кают-компанию под видом куриного бульона. Когда приближенные съели этот суп и с удовольствием, Петр объявил, что то была черепаха, и показал им панцирь. Шафирову и Шейну стало дурно, бедняги не знали, что это деликатес. Беден тот, в ком ничего не осталось от ребенка. В Петре сохранялся сорванец, бедокур, выдумщик всевозможных проказ, шуток, фантазий. Он способен отправить послание любимой собаке Меньшикову, покорно просить ее не задерживать хозяина, напоминать о срочных делах. На Новый год он отправляется вместе с толпой ряженых распевать псалмы перед дверьми купцов, приносить поздравления и ждать, когда хозяин вынесет угощение. Один московский купец пожадничал, отказался угощать, Петр взбунтовал толпу, заставил купца платить каждому штраф. В Метаве Петр познакомился с местным палачом. Тот показал ему свои орудия. Петр выторговал у него специально изготовленный топор. Этот палачский инструмент Петр послал в подарок князю-кесарю. Рамадановский отписал царю, как он новым топором хорошо отсекает голову преступникам. Жутковатый юмор легко перемешается с веселыми выдумками. В пьяной компании он пьет, не передергивая, Может пить 2-3 дня подряд, но это не запой. Его нельзя назвать пьяницей, его не тянет к вину, он не валяется под столом. Память иногда отшибает, и все ж не совсем. В записке адмиралу Апраксину пишет: «Как я вас покинул, я право не могу сказать, так как прямо обременен дарами Вакха, прошу меня простить, ежели я в чем-либо провинился против некоторых из вас, и забыть то, что произошло». Апраксин был старше его, и Петр соблюдал этикет, заведенный издавна в России, старших уважали. Вельможа вставал перед человеком низшего звания, украшенным сединами. Князь Михаил Голицын, увенчанный воинскими лаврами, генерал-фельдмаршал, сенатор, 60-летний, не смел садиться при брате своем Дмитрии, который был всего на 5 лет старше. Никто не смел прервать старшего. Его усаживали на самое почетное место. Петр любил прогуливаться пешком. Взяв с собой трость, шел в порт, заходил в трактиры, подсаживался к матросам, купцам, расспрашивал их про житье-бытье. Есть на улице прохожий, кланяясь, останавливался перед государем. Он подходил, взяв его за плечо, спрашивал: «Ты чего?» «Я свое уважение, ваше величество, хочу выразить». «Милый, у меня свои дела, у тебя свои, чего нам попсту стоять?» Зайдет во дворец к адмиралу Апраксину. Там в галерее с 4 часов накрыты столы, холодная закуска, фрукты, вина угощают всех проходящих. Мог пожаловать на фонтанку во дворец Шереметьево. У того всегда накрывали на 50 персон. Садились все, званые и незваные, имущие и неимущие. Благотворительность была развита как умение накормить, напоить, приветить гостя, когда бы он ни пришел. В гостеприимстве стояла репутация хозяина, да и удовольствие жизни. Петр ценил русское гостеприимство выше заграничного. Он любил заходить к ремесленникам, садился с ними обедать, не отказывался выпить, лишние почести себе оказывать запрещал. Будучи в Англии, посетил парламент. Удивлялся и радовался активному поведению оппозиции. С тех пор повторял: «Полезное я рад слушать от любого, хоть от последнего человека. Руки, ноги, язык не скованы, а доступ до меня свободен». Поскольку он ездил по всей России, то был доступен, доступнее многих губернаторов, крестил детей, бывал на свадьбах, похоронах. Новшество он внедряет и силой, и со смехом. Адмирал Головин не хочет есть салат с уксусом, который был в новинку. Петр вливает ему силы и стакан уксуса в рот. Боятся есть устриц, он принуждает их, охочет над страхами стропезников. Это у него не садизм, не самодурство, а его способ вводить, утверждать новое. По-скорому, не откладывая на будущее, согласно примеру Господа нашего, который мудро создавал мир изо дня в день безотлагательно. Его осуждали по-всякому из поколения в поколение. За то, что насильно сбривал бороду у бояр, приказывал носить иноземное платье. Заметим, что после его кончины никто не вернулся к прежнему. Не стали отращивать бороды, не скинули немецкие одежды, брились, щеголяли в европейском платье и в модных париках. Многое шло у него от нетерпения. Времени перевоспитывать не было. Так поступает ребенок с куклами, с солдатиками. В Преображенском Петр увидел дом, где шли когда-то переговоры о том, чтобы начать войну со шведами. Ныне, в 1723 году, война окончена, а что, если здесь и обозначить конец? Сжечь дом, подвести огненную черту, и не просто сжечь, он велит обложить дом шутихами, римскими свечами и запалить. Дом вспыхнул. Во все стороны стреляют звезды, взметаются огненные столбы, зеленые, голубые. Языки пламени освещают его могучую фигуру в зеленом кафтане, треугольной шляпе. Он притопывает стоптанными башмаками, бьет в бубен. Конец военной эпопеи. Она отняла у него 20 лет. Наступает новая эра победного мира. Полководец, флотоводец, он ценил победу. Военные удачи баловали его, и все же куда дороже была ему мирная жизнь. Он мечтал пестовать свое детище, Академию наук. послать экспедиции, собирать чудеса природы, заниматься просвещением, науками, строить новую столицу. Туда тянулась его душа. Огненные фонтаны взметались и расцветали букетами в густом вечернем небе. Что у него получалось, так от символика. Он мало что смыслил в живописи, в музыке. Искусство аллегории, в этом он разбирался. Ценил мистерии, фарсы, умел придумывать и ставить красочную шумовую феерию. В ней рассказывал о своих действиях, об успехах. Если угодно, то была пропаганда достижений его царствия. Других способов информации у него не было. Через эти представления он мог обращаться к народу.